Глава 15. Первый день в его квартире. Баграт наблюдал за тем, как Милана с Пашей спали в его гостиной. Картины это было странно, и с какой стороны ни посмотри. Сегодня днем он разложил для детских игр диван у телевизора. Большую его часть занимали раскиданные в беспорядке игрушки, которыми Милана развлекала Пашку. А сами они устроились в углу. Милана лежала на диване, а сын на ней. Уложил голову ей на грудь, выставил попку вверх, каким-то невероятным образом сложил ноги под себя и пускал во сне слюни. А его мать почему-то не просыпалась от этого. Даже во сне придерживала малыша руками. Как можно так спать? Ну неудобно же ни ей, ни ему. Или удобно? А Баграт в этой жизни просто чего-то не понимает? Еще и уснули в такую рань, на часах 9 вечера. Баграт хотел было по одному отнести их в выделенную для них спальню, но побоялся потревожить. Чего доброго сын опять расплачется. По его мнению, он и без того сегодня выдал годовую норму. К тому же очень не хотелось нарваться на еще один ненавидящий взгляд матери своего ребенка. Милана сегодня метнула этих взглядов в него столько, что Баграта уже и каться начала. Прямо монстра из него сделала. В конце концов, что такого ужасного он сделал? Ну, взял ребенка на пару часов. Преступление века не иначе. «Ты его похитил?» До сих пор звенели в голове абсурдные обвинения Миланы. Неужели ей неизвестно, что похитить можно только то, что тебе не принадлежит? А Пашка весь его, от макушки до пят. Желание Баграта побыть с ребенком совершенно нормально. Он же живой человек, родитель. Да, пусть он не умеет обращаться с малышом. Но учиться когда-то надо ведь так. По приезде в квартиру Баграт попытался как-то наладить общение с Миланой. Но она не пошла на контакт. Он показал ей место, где им надлежало жить. Рассчитывал хоть на какие-то добрые слова. Ведь здорово постарался, чтобы оборудовать для сына детскую. Но ничего доброго от нее не дождался, впрочем, как и от сына. Милана вообще почти ни слова не проронила за все эти часы, что провела в его доме. Он заказал в ресторане ужин. Расстарался по полной программе. И рыбу выбрал, и мясо, разные салаты. Практически на любой вкус. Но она его просто проигнорировала. Сварила молочную кашу, ее и ела. Сыну тоже сварила какую-то коричневую муть. Обозвала это гречневой кашей, хотя, по мнению Баграта, это ничего общего с обычной гречкой не имело. А Пашка лопал за обе щеки и просил еще, как будто в жизни ничего вкуснее не пробовал. Любитель гречки, будь она неладна. Однако совместный прием пищи был далеко не самым худшим моментом сегодняшнего вечера. В остальное время Милана с Пашей вообще вели себя с ним ужасно. Баграт попросил, чтобы Милана показала, как надо играть с ребенком. Она вместо детальной инструкции молча посадила перед ним Пашку и сказала «Играй». Вот только когда он приблизился к малышу, тот истошно заорал, расплакался. Пришлось вернуть его матери. Вот такая реакция на отца. Видно, Пашка еще не простил его за то, что забрал его у матери. И от этого Баграт чувствовал себя гаже некуда. Вроде все вышло, как он хотел, а толку пока ноль. Однако сам факт того, что Милана с Пашей под его крышей от чего-то был Баграту приятен. Сыну место рядом с отцом. А его мать? Ну, пусть тоже будет тут. Ничего, завтра дела пойдут лучше. Убеждал он себя. Где-то слышал, что дети долго зла не помнят. Сын постепенно к нему привыкнет. А Милана к завтрашнему дню успокоится, поймет, что вчера перегнула палку и начнет худо-бедно общаться с Багратом.